Он обращает к Корнуа свое кроличье лицо. «Я вас искал, любезный. Наш друг Караван хотел задать вам какой-то вопрос, и он похищает гения». Оставшись один, Роэль впадает в веселье. Нет, он решительно никогда не состарится. Он отказывается стареть и писать стихи. Вот так. Ничто не мешает ему выпить еще стаканчик. Дивная вещь. Не какой-нибудь факел, который поколение отцов передает детям, а бутылка Наполеона. Отлично. Ага. Бренюир отца сменил Бренюир сын, наш друг Жорж. Знаешь, отец на тебя зол. Как он на тебя зол, это что-то. Почему? Что ему не нравится? Я разливался соловьем по поводу его коньяка. Ты нахал. А ты вечно трясешься, как осиновый лист. Знаешь, что я сказал твоему папаше? Месье, сказал я ему, сальную свечу, которую поколение отцов протягивало сыновьям, вы удачно подменили бутылкой бенедиктина. Не в бровь, а в глаз, да? Жаль, что ты не слышал. Ты пьян. Где твоя сестра? О, прости. Это без всяких задних мыслей, ты же знаешь. Сестра у тебя очаровательная. Ей-ей, просто очаровательная. Почему она сегодня не пришла? Отец накричал на меня. Правильно сделал. За то, что я тебя привел. Думаю, он не захочет, чтобы ты снова приходил, правда? Он что, выставляет меня за дверь? За то, что я рассказал кубистский стих? Мсье Бренюир выставил меня за дверь за то, что я рассказал кубистский стих. Тебе лучше уйти прямо сейчас. Ты пьян, еще выкинешь что-нибудь. Нечего тебе здесь делать. Несколько секунд Роэль молчит. Затем шепчет. Мсье Бренюир выставил меня за дверь, потому что я знал наизусть кубистский стих. Он с достоинством ретируется из комнаты, берет шляпу, плащ и хлопает на прощание дверью. На улице ему тут же становится легко. Больше он даже ногой не шаркнет о коврик у этого старого Бренюирода. А на Бренюира-младшего можно не обращать внимания. Что с него возьмешь? В метро напротив него сидит обалденно красивая женщина. Ему везет. Ей нравятся молоденькие, и она вовсе не хочет возвращаться домой одна. Он горд и приходит к выводу, что перемирие и его годовщины всегда приносят ему то, что теперь он решается назвать удачным приключением. Глава третья. Винсен Тюкден сошел с гаврского поезда скромником, индивидуалистом, анархистом и атеистом. Очков он не носил, хотя был близорук, зато отращивал волосы, как свидетельство своих взглядов. Источником всего этого были прочитанные книги. Много книг, огромное количество книг. Мышцы у него были хилые, и он с трудом удерживал оттягивавший руку тяжеленный чемодан, пока, спотыкаясь, шел к маленькому отелю на Кабульской улице возле вокзала Сен-Лазар. Комнату там подыскали ему родители. Они хорошо знали хозяйку, мадам Забор, и были уверены, что она не позволит их сыну даже на шаг отступить от правил поведения, которые они считали добропорядочным. Мадам Забор встретила Винсена Тюкдена, выказав условные знаки глубочайшего расположения, и выделила ему в своем заведении самую дрянную комнатенку, темную, возле туалетов. У Тюкдена мелькнула мысль, что отец договаривался совсем не о ней, но возражать он не решился и позволил себя надуть. Он не стал рассиживаться в своей душно-мансардной клетушке и устремился в метро, чтобы по линии север-юг добраться до Латинского квартала. По ошибке вышел на станции Рен, полагая, что делает пересадку до Сен-Мишель, и тем не менее поразился, до чего легко ориентируется. Записался на филологический факультет, выбрав новую программу. Провел в университете весь день, с презрением поглядывая на окружавшую его безголовую молодежь, жадную до дипломов и бестолково крикливую. Все это очень напоминало начало учебного года в лицее Гавра. К четырем Тюкден получил зачетную книжку и студенческий билет, украшенный его фотографией. Он неплохо вышел на этом фото, похож на человека, читавшего Штирнера и Бергсона. Штирнер Макс, 1806-1856. Немецкий философ, основоположник анархистской философии. Бергсон Анри. 1859-1941. Французский философ, говорил об интуиции как о единственном средстве познания.